Беседа девятая. От скотов нас Дарвин хочет до людской возвесть средины. Вместо эпилога. Религия и речь — отличительные признаки человека, но у них есть доречевое прошлое. Эти стихотворные строки, как и все остальные, которые вы услышите ниже, взяты из послания замечательного поэта Алексея Константиновича Толстого своему приятелю Михаилу Лонгинову, поэту-проказнику и председателю комитета по печати. В 1873 году в России была переведена книга Чарльза Дарвина «Происхождение человека и половой отбор». Лонгинов наложил на книгу запрет. Протестуя против запрета, Толстой чудесно понял его психологическую подоплеку. «Правда ли это, что я слышу?» — молвят Авама и Семо. «Огорчает очень Мишу, будто Дарвина система. Полно, Миша, ты не сетуй. Без хвоста твоя ведь жопа. Так тебе обиды нету в том, что было до потопа». Цель нашей книги — показать биологический фон человеческих поступков, а не уличить человечество в хвостатости. В начале книги мы задались скромной задачей провести небольшие этологические раскопки разных наших причуд. Вдруг выкопаем что-то инстинктивное. Накопали целую кучу, теперь долго будем разбираться. Что поделаешь? Всход наук не в нашей власти, мы плоды их только сеем. Выяснилось, что в одних случаях биологический фон сильно влияет на наше поведение, в других много слабее, а в остальных так незаметно, что им можно и пренебречь. Считать, что человек полностью находится во власти врожденных программ, столь же неверно, сколь неверно и отрицать это. Вопрос, люди мы или животные, также неправомочен, как вопрос, кто же, в конце концов, Михаил Лонгинов. Михаил или Лонгинов? Нам, как биологическому виду, досталось в наследство очень много инстинктивных программ. Большинство из них совершенно необходимо и никакого протеста не вызывает. Вспомним хотя бы врожденные запреты, основу нашей морали. Другие устарели, третьи ослабились, а четвертые нас не украшают, и с ними мы боремся как можем. И с помощью других врожденных программ, и с помощью разума. Раз уж произнесено это слово, нужно кое-что сказать и о разуме. Откуда он взялся? Пока мы изучаем только человека, то есть самих себя, разум кажется нам чем-то огромным и совершенно самостоятельным. Но, обратившись к инстинктивным программам поведения животных, мы видим, что начинал он с весьма маленькой и скромной роли. Мы видим, как в нескольких независимых эволюционных линиях, приведших к головоногим моллюскам, членистоногим и позвоночным животным, естественный отбор постепенно расширял эту роль. Эти сравнения кажут нам, как та же сила, все в иную плоть одета, в область разума вступила, не спросясь у комитета.